подписали приговор. Не могу поверить, что все это происходит со мной. Родители зачем-то отдали меня этому больному извращенцу. Что он будет со мной делать? Будет морить голодом, пока я не узрю их бога? К чему эти пытки? Видимо, он понимает, что я могу разоблачить его. Решил разобраться. Черт. Надеюсь, он не планирует меня грохнуть. От этой мысли у меня вся кожа покрылась холодным потом. Закусив губу, я завыл. Только сейчас почувствовал боль от удара. Зеркала не было, но синяк на пол лица гарантирован. Он не просто так ударил меня. Однозначно он что-то задумал. Надо как-то сообщить Ангелине, что меня держат в плену. А также Влад говорил, что если мне нужна будет помощь... Эх, знал бы он, что со мной вытворяют. Он бы... Хотя, а что бы он сделал? Заступился бы? Наверняка заступился бы. И дело тут не в том, нравлюсь я ему или нет. Чисто по-человечески. Я обвел глазами помещение и наткнулся взглядом на водопроводный кран. Под ним стояло ведро. Подошел и попробовал открыть. Ручка поддавалась тяжело, но после некоторых усилий мне удалось победить этот механизм. Я попил. Скорее всего, вода техническая, но выбора не было. От нечего делать, я прошелся по подвалу, внимательно изучая наваленные вещи. Кроме Библии и всякой сектантской муры, ничего полезного не было. Тогда я взял одну и стал читать. Так пролетело несколько часов, а я все еще был один. Может, пастор куда-то уехал или таким образом наказывает меня? Решил морить голодом? Как найти ответы? Дать их мне может только сам пастор. С огромным трудом мне удалось снять веревки. Наверняка пастор будет недоволен, но в моем случае лучше иметь возможность защищаться, если он попытается меня убить. Долго читать сектантскую муру я не смог и в итоге уснул. Проснулся разбитым и не выспавшимся. То ли от переживаний накануне, то ли из-за неудобного дивана. Желудок настойчиво просил есть, но еды по-прежнему не было. А вдруг этот извращенец решил реально заморить меня голодом, и я здесь сдохну? Но, вспомнив о кране с водой, понял, что если это произойдет, то не скоро. Наверху послышалась возня и шаги. Я поднялся к двери и прислушался. Разговаривал пастор и кто-то еще. Видимо, моя мать тоже сюда приехала. И тут я различил голос отца. Я чуть не заорал. Потом вовремя вспомнил, благодаря кому я здесь нахожусь. И закрыл для верности рот руками. «Доверьтесь мне, я позабочусь о вашем сыне. Он в надежных руках», — пропел пастор своим сладостным голосом. «Вот ведь лицемерная тварь!» Я снова хотел закричать. «Видели бы мои родители, как он мне расквасил рожу. У меня до сих пор нос болит. Спасибо вам за помощь. Мы просто уже устали сражаться. Сами не справимся». Голос отца звучал взволнованно. «Все будет в порядке. Вы можете отправляться в путь. Адам не пропадет. Вы правильно сделали, что решили принять миссию. Вас там встретят и все объяснят». Я напрягся. Похоже, предки куда-то собрались. Я часто слышал, что их сестры и братья едут то в Африку, то еще куда. Правда, мало кто потом возвращается оттуда живой и здоровый. Со всеми случилось что-то. Неужели мои родители настолько имбецилы, что тоже решили поехать в опасную зону? И пастору это зачем? Какой смысл отправлять людей на смерть, которые ему деньги приносят? «Еще раз спасибо. Благословите нас в дорогу», — послышался голос матери. «Будьте благословенны. Вы выбрали верный путь. Это уже голос пастора. В это время у меня душа ушла в пятки. Ну вот, родители, вы и подписали себе приговор, а заодно и мне». Они начали что-то обсуждать по миссионерству, и постепенно голоса удалились. Видимо, говорящие отправились по своим делам. Интересно, пастор с ними уехал с дачи или остался, чтобы снова бить меня? Я аккуратно подергал дверь. Она оставалась запертой. Если все уехали надолго, то я останусь здесь, и никто меня не хватится, пока родители не вернутся. А они могут и не вернуться. А если что-то случится? Я начал откровенно паниковать. Я могу здесь остаться навсегда. Я сидел на корточках и раскачивался, держась за голову. Ни одной грамотной идеи, как выйти мне из сложной ситуации, не приходило в голову. Мне нужно было спасение, но что-то мне подсказывало, что я здесь надолго. Остается только ждать и надеяться, что пастор пожалеет меня, вернется и отпустит. Надежды оправдались только в одном – он вернулся. Я подбежал к подножью лестницы и с испугом посмотрел на него. «Адам, твои родители попросили присмотреть за тобой, пока они находятся на ответственном задании». Его гнев не остыл. «Они всерьез опасаются, что тебя поглотит тьма. Я обещал позаботиться о тебе. Пока они не вернутся, ты будешь жить здесь. Так, встань возле лестницы и стой, не шевелясь, иначе останешься голодным». «Но вы не можете держать меня тут», — попытался я возразить, чем еще больше разозлил его. «Я все могу», — зашипел он. «Ты даже не представляешь, с кем связался. Я не позволю тебе лезть в мои дела. А теперь будь добр, прижмись к лестнице и вытяни руки, иначе не получишь еду». Я кивнул и выполнил приказ, понимая, без еды мне не протянуть. Он поставил какие-то пакеты и отдал следующий приказ. «Зря ты развязал руки. Сейчас ты вытянешь их, и я тебя снова свяжу. Сразу говорю, орать смысла нет. Видимо, те сектанты, что заняты строительством его дачи, сейчас отсутствуют, и мы одни». Мой взгляд метнулся к двери, но убежать тоже не было возможности. Пастор стоял в проходе. Поэтому я обреченно протянул руки, и он крепко привязал их к лестнице. Его взгляд не сулил ничего хорошего, и я молчал, как мышка. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Меня не будет несколько дней, я еду проповедовать в одну из общин». «Но как же я?» – осмелился я перебить его, за что он с размаху влепил мне пощечину. «Я разве разрешил говорить?» «Дьявольское отродье! Так грубо он еще не обращался ко мне!» «Так вот, ты останешься здесь. Еда у тебя есть. Не сдохнешь!» Это довело меня до истерики, и я, потеряв самообладание, заорал. «Отпустите меня! Вы совсем с ума сошли вместе с моими родителями! Это вам так просто не сойдет с рук! Меня будут искать!»